ждать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Вот мы и встретились снова, ребята. Вы готовы слушать? Сделайте, пожалуйста, радио погромче. А сами сидите потише. Так, вся радионяня собралась. Сейчас проверим. Режиссер Надежда Киселева здесь? Здесь. Так. Редактор Елена Лебедева? Здесь. Автор передачи Эдуард Успенский здесь? Здесь, я письма просматриваю. А вот где наш радиоволшебник? Да, где Николай Владимирович Литвинов? Да-да, я здесь, не беспокойтесь, пожалуйста. А вот артисты, трулялисты Александр Лившиц и Александр Левенбук здесь? Здесь. Давно уже ведем передачу. Так, значит, все в сборе, можно начинать. Ребята, если вы помните, в прошлый раз радионяня просила вас вести себя хорошо и особенно быть осторожными на улице. Так вот, к сожалению, не все ребята выполнили эту просьбу. Они, наверное, думали, что радионяня далеко, ей по радио не видно. А радиоволшебник у нас для чего? А? Он на радиоволне может прилететь куда угодно, и все узнать, и все увидеть. Да, и от него не спрячешься. Вот, например, наш радиоволшебник побывал в поселке Рождественское и узнал, что Володя Петров цеплялся крючком за грузовик и катался по дороге. И налетел на кочку, вывихнул ногу и оказался в больнице. А грузовику хоть бы что. И вот уже лежа в больнице, Володя написал грустное стихотворение, которое называется «Нога». Николай Владимирович, прочтите нам, пожалуйста, эту ногу. Вы имеете в виду стихотворение? Да. Да. Пожалуйста. В этом стихотворении пострадавший Володя пишет: «Со сломанной ногою в больнице я лежу, в больнице я лежу и в двери я гляжу. Покажется ли тама в халате человек, покажется в халате человек. С уколом и лекарствами идет она ко мне, но только не мамаша покажется в дверях. Я этим недоволен совсем». Совсем. Вот молодец Володя Петров, а? Да, чем молодец? Что сломал ногу? Нет, что написал такое стихотворение. Тоже мне стихотворение. Покажется ли тама в халате человек? Ну, а мне нравится. Минуточку, друзья мои, не надо спорить. Я нарочно пригласил к нам в студию специалиста по детскому творчеству. Послушайте его выступление, и вы поймете, чем хороши детские стихи. В гостях у радионяни сегодня писатель Марк Тарловский. Ребята, я сейчас вместе с вами слушал стихотворение, и мне было и жаль этого мальчика, и смешно. Наверное, вы почувствовали тоже. Мы гуляем, мы ходим по улицам, встречаемся с друзьями, а он лежит в больнице. Ему там так скучно, тоскливо. Вот ему и захотелось пожаловаться нам на свою судьбу. И сделал он это очень искренне, правдиво. Он лежит в больничной палате и смотрит в дверь. А куда же ему еще смотреть? Ведь через дверь приходит к нему или врач с уколом и лекарством, которого он очень боится, или мама, которую он так хочет увидеть. А смешно нам потому, что рассказал он обо всем очень уж нескладно. Со сломанной ногой в больнице я лежу. Я этим недоволен совсем. Видишь, что получается? И все-таки, несмотря на это, стихотворение трогает нас, потому что мальчик сочинил его не просто так, от нечего делать. Вот оказывается, что самое важное. Стихи получаются только тогда, если тебе есть о чем рассказать. А вот уже совсем другое стихотворение. Его написала девочка. А написала она потому, что очень ее обидели. А сделал это мальчик. Знаете, бывают такие задиристые ребята. И до того она на него рассердилась, что сочинила вот такое стихотворение. Попробуй только тронь меня, я тебя тоже трону. Сорву я с головы твоей мальчишечью корону, и я найду в любом аду решение к этой драке. Пускай потом я попаду в сплошные забияки. Вот, ребята, до чего вы довели девочку, а? Ну, разве так можно? С девочками надо только дружить. И таких ребят, которые тоже пишут стихи, у нас очень много. Но только они никому их не показывают. Они пишут их тайно. Они очень боятся, что стихи их не понравятся. И совершенно напрасно. Пусть сначала ваши стихи будут и не слишком удачные. Ничего страшного. Вначале всегда так бывает. Лишь бы вам хотелось писать. У меня в доме есть маленький сосед, так он не умеет писать, а все равно пишет. Вот стоим мы возле елки, как нам весело, друзья. Хорошо-то как, друзья, как нам весело, друзья. Ну что с ним поделаешь, ребята, если ему так весело и так хорошо, если он не может об этом молчать. Дорогие ребята, не стесняйтесь, присылайте нам свои стихи и рассказы обо всем, что вам близко и дорого. До будущей встречи. А теперь, ребята, мы тоже хотим показать вам свое творчество. Мы вам споем песенку про парикмахерскую. Мальчик стричься не желает. Мальчик с кресла уползает. Он в мужском и женском зале весь паркет слезами залил. А волосы растут. А волосы растут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Парикмахерша устала. И мальчишку стричь не стало. Год прошел, другой проходит. Мальчик стричься не приходит. А волосы растут. А волосы растут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отрастают, отрастают. Их в косички заплетают. Ну и сын сказала мать, надо платье покупать. А волосы растут. А волосы растут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мальчик в платьице гулял. Мальчик девочкою стал. И теперь он с мамой ходит завиваться в женский зал. А волосы растут. А волосы растут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Очень милая песенка. Остается только добавить, что слова ее написал автор нашей передачи Эдуард Успенский, а музыку композитор Борис Савельев. Николай Владимирович. Да-да. Можно вас на минуточку? Пожалуйста, пожалуйста. Помогите нам, пожалуйста. Мы без вас никак не можем продолжить передачу. А почему? Ну, нам нужны прямо здесь, в студии «Звери», чтобы ребята слышали их голоса. А, так пожалуйста, это очень просто. Да, просто. Надо ехать в зоопарк, везти их сюда в машине. Еще по дороге лев шофера съест. Нет, нет, нет, нет, не беспокойтесь, пожалуйста, никуда не надо ехать. Ведь вы забыли, я радиоволшебник все-таки. Ну, конечно. Вам что, нужен лев? Да. Пожалуйста, одну минуточку. Где у нас там лев? Надежда Ивановна, прошу вас, внимание. Итак, лев, пожалуйста. Здорово. Только не понимаю, зачем он вам понадобился? Так, поговорить надо. То есть как, со львом поговорить? Ага. А вы что же, понимаете язык зверей? Немножко. Учимся понимать. Интересно, очень интересно. А что же, например, вот сейчас этот лев говорит? Послушайте. Он говорит: «Здравствуйте, радиослушатели!» Нет, это он сказал вот что. Я благодарю радионяню за предоставленную мне возможность передать по радио привет моей бабушке в лондонский зоопарк. Бабуля! Здорово! Просто очень здорово! А. Так скажите, пожалуйста, как вы этому научились, а? А. Ну, я понимаю, иностранный язык можно выучить в школе. Ну, потом словари всякие есть, русско-английский, французско-русский или даже русско-турецкий словарь. Но русско-собачьего или русско-кошачьего словаря ведь нет и не предвидится. А, Николай Владимирович, это дело тренировки. Да. Вот у меня, например, есть собака. Я с ней каждый день разговариваю. Сегодня утром уходил на радио, говорю ей «до свидания», а она «у-у-у». Что это значит, как вы думаете? Совершенно не представляю. Вот. А я знаю. Это значит, уходи скорей. Ничего подобного. Она сказала, не забудь купить 300 грамм колбасы и 250 грамм сыра. Но только скажи, чтоб порезали. Ой, нет, это же меня ты просил, да? Да. Так, а что же мне тогда собака на прощание сказала? А, вспомнил. Она сказала, не задерживайся нигде и поскорей возвращайся домой. Пойдем гулять. Вот. Нет, нет, нет, друзья мои. Это только в сказках звери разговаривают. Уверяю вас, на свете нет ни единого человека, который бы понимал язык зверей. Даже среди нас, радиоволшебников. Ну почему? Такие люди есть. И об одном из них, австрийском ученом Конраде Лоренце, радионяня приготовила рассказ. Почему-то считается, что человек умеет говорить, а звери не могут. И человеку кажется, что мимика животных крайне бедна. Но в самом деле это не так. Возьмем, к примеру, кошку. Человек, хоть немного знакомый с кошками, сразу может сказать, как данная кошка к нему относится. Потому что ее отношение к миру и к людям буквально написано на ее лице, то есть на ее морде. Выражение кошачьей морды может быть чуть-чуть презрительным, снисходительным, радостным. Ага, сейчас, кажется, колбасы дадут. Кошка может быть оптимистом. Жизнь прекрасна и удивительна, и пессимистом. Ничего хорошего в жизни не случается. А собак с каждым годом все больше и больше. С ума сойти. Все это выражается мимикой, разнообразными позами всего тела, шеи, головы и, конечно, хвостом. А язык собак. Она может ласково положить голову на колени хозяина, может нежно грызть его новые туфли, может, если она виновата, подползти к хозяину по полу и подать ему лапу, прося прощения. Мол, ладно, уж давай, пять. У меня был знакомый пудель, который подавал лапу не только людям, но и другим собакам. Правда, среди собак это редкость. Это уж не собачья, а поистине королевская вежливость. А понимать человеческие жесты собаки, оказывается, еще больше способны. Моя немецкая овчарка Стаси понимала, кто мне нравится, а кто нет. Причем я ей ничего не объяснял. Очевидно, она понимала это по выражению моего лица. И удивительно, что те люди, которые мне не нравились, сами догадаться об этом не могли. Когда я говорил, мне пора идти, Стаси сразу вскакивала и начинала собираться, то есть приносила ошейник. И делала она это всегда, даже если я говорил фразу самым бесцветным голосом. Кажется, мне пора идти. А другая собака, Арфи, понимала слова. Кошка, воробей, ежик, белка. При слове «белка» она смотрела вверх, при слове «кошка» начинала волноваться и переживать. «Где эта ваша несчастная кошка?» А больше всего она не любила ежика. Очевидно, это слово было связано с какими-то неприятными воспоминаниями. Ну, скорее всего, с колючками. Так что я думаю, что при достаточной тренировке человек может научиться понимать язык зверей. Ну, конечно, он не сможет говорить со своей собакой по телефону, но язык жестов, мимики, поз человеку вполне доступен. И когда он вернется домой с работы, он сразу поймет, что скажет ему любимый Рекс или Бобик. Ау! Привет, хозяин! Что-то уж больно долго тебя не было. Ау! Где ты шатался? Так, спасибо большое. Я должен вам сказать, ребята, что мысли ученого Конрада Лоренца специально для радионяни были несколько своеобразно изложены артистом Георгием Вициным. Друзья мои, после первой передачи к нам пришло так много писем, что мы даже удивились. И вот мы сначала удивились, а потом попросили автора радионяни Эдуарда Успенского сказать о письмах несколько слов. Свой обзор он озаглавил так: «Почтальон, спеши скорее». Это, наверное, потому что ребята часто пишут на конвертах такие слова. «Лети с приветом, вернись с ответом». Или «Роза не роза, букет не букет, хотите не хотите, пишите ответ». Ну что ж, пожалуйста, прошу вас, Эдуард Николаевич, к микрофону. Я прочту для начала письмо из Якутии от одной девочки, Лихачевой Зины. «Дорогая няня, ты мне очень понравилась, и я тебя люблю. У нас в поселке холодно. Скажут по радио, что температура -57, а ты выйдешь на улицу, посмотришь, на самом деле куда холодней, -64 или даже 66. А если на 5 градусов потеплеет, все ребята на улицу влезают». Да, это, знаете, действительно просто трудно себе представить. Ой, Николай Владимирович, простите, вы что, уходите? Нет, я просто хочу пальто накинуть. Я как услышал про такой мороз, мне сразу показалось, что в студии стало холодновато. «Дорогая няня, нельзя ли тебя передавать по воскресеньям, когда все ребята дома?» Николай Владимирович, отвечайте. Вот что, мы поговорили с нашими товарищами в редакции, и они сказали: «Хорошо, выходите в эфир по воскресеньям, только делайте передачу веселой, иначе мы поставим вас куда-нибудь подальше, в понедельник, а то еще чего доброго во вторник или в среду, так что теперь ничего не поделаешь, придется нам стараться». А вот письмо из города Чехова от Иванова Андрея. «Поздравляю всех с няней и желаю вам всего хорошего в вашем добром деле. Ваш ребенок – труляленок Андрюша. Только если вы думаете, что дети понимают очень немногое, то очень прошу вас, не думайте так. Дети гораздо больше понимают, чем вы себе представляете». Честное радио волшебное. Мы всегда разговариваем с ребятами как с самыми серьезными взрослыми людьми. Но, к сожалению, ребята, не все письма были столь деловыми и интересными. Вот, например, письмо Редькиной Тани из Алтайского края. «Няня, погода у нас нехорошая, метель. Я очень люблю песни. У нас в классе 30 человек. Ветка сирени упала на грудь. Дорогая няня, меня не забудь». Николай Владимирович, да? Посоветуйте, как отвечать на такое письмо? Ну что ж, я думаю, что отвечать надо, вероятно, в таком же духе. Ну вот хотя бы так. «Птички чирикают, бегают лани. Нет, не забудем мы Редькиной Тани». Ну и, конечно, надо добавить, что погода у нас тоже не сахар, а в редакции у нас 25 человек. Спасибо, Николай Владимирович. Очень содержательная переписка у нас получилась. Толя Красавин из города Кала пишет: «Дорогая няня, можно ли устроить клуб почемучек? К Кто задаст больше вопросов, тот победитель. А что, ребята, я думаю, если у вас есть какие-то важные и сложные вопросы, пожалуйста, пишите нам, и мы будем отвечать с помощью самых серьезных ученых. Только не надо никаких соревнований, чтобы нас не отправили куда-нибудь там в понедельник, вторник. Ведь мы же не справочное бюро, мы веселая передача, правда? Совершенно верно. Следующее письмо. Куйбышевская область, село Бариновка. Вы просили присылать смешные случаи на уроках. Это было в 4 классе. Учительница спросила одну девочку, почему утки плавают, а куры нет. Ученица отвечает. Утки плавают потому, что у них 4 ноги, а куры не плавают потому, что у них 2. Все засмеялись. Это действительно очень забавный случай. Ведь вы подумайте, девочка живет на селе и не знает, сколько у утки ног. Я вот, например, я живу в городе и то знаю, что у утки 2 ноги. Это ведь у гуся 4 ноги, правда? А? Или нет, позвольте, кажется, у петуха. Ну, я думаю, что ребята помогут мне разобраться в этом сложном вопросе. А вот еще одно письмо. Оно пришло из Караганды, из школы номер 4. Николай Владимирович, простите его, пожалуйста, по-моему, оно требует некоторого актерского мастерства. Так-с, вы просили писать о том, что происходит в классе. Учительница написала на доске предложение. Петух кукарекает громко. И спросила мальчика, как кукарекает петух. Мальчик встал и ответил, кукареку. Все засмеялись. А одна девочка никак не могла ответить на уроки, какое вещество получается при соединении кислорода с водородом. Учительница ей подсказывает, обычно им тушат огонь. И девочка сказала, при соединении кислорода с водородом получается огнетушитель. Ну что ж, это она, пожалуй, неплохо придумала. Это придумала Яицева Лиза из поселка Уньжа. А вот еще несколько фраз из разных писем. Да, вот, например, мы проходили суффиксы, а ученик сказал, что это фикусы. Вот как. А другой мальчик интересно сформулировал правило равенства треугольников. Если один равный треугольник равен другому равному треугольнику, то такие треугольники равны. Все вот очень как просто и понятно. Одного мальчика спросили, какие животные водятся на севере? Он ответил, северные олени, северные слоны и северные крокодилы. А одна девочка очень интересно объяснила, что такое девственный лес. Она написала, девственный лес – это такой лес, в который ни одна человеческая рука не вступала своей ногой. И, наконец, ребята, последнее письмо. Оно из Мордовии, от Лагуновой Тамары. Шел урок геометрии. Учитель объяснял нам, что такое биссектриса. Чтобы мы не забывали правила, он сказал нам, биссектриса – это такая крыса, которая лазает по углам и делит угол пополам. Ну что ж, это, пожалуй, легко запомнить, а? И мы сразу запомнили правила. Радионяня, нельзя ли почаще придумывать такие правила? Николай Владимирович, а давайте мы попытаемся придумать. Давайте, давайте, с удовольствием. А про что? Ну, давайте про медиану. Медиану? Я совершенно забыл, что это такое медиана. А? Знаете, это такая линия, которая выходит из вершины треугольника и делит противоположную сторону на две равные части. А, пополам. Совершенно ясно. Так. Значит так. Ну, допустим, медиана – это такая обезьяна, которая... Ну, которая всем говорит «здрасте» и делит противоположную сторону на две равные части. Просто замечательные правила. Так, я думаю, с помощью ребят мы скоро целый веселый учебник составим. Да-да, представляю, как нам влетит от педагогов. Зато ребята нас, наверное, поддержат. Ну все, друзья мои, на этом мы кончаем разговор о письмах. За нами клуб «Почемучек», а от вас мы ждем смешных случаев на уроках и тех правил из любого учебника, которые вы хотели бы разучить с нами на нашем веселом уроке. Начинается веселый урок.